История 11. Джеймс Дуайер. Эрман. У американца Джеймса Дуайера большой опыт работы в России и СНГ. Он возглавлял представительство компаний British American Tobacco, BAT, и Danone. Работал в Renaissance Capital и Nutr Invest Holding. С 2012 года Джеймс занимает пост гендиректора немецкой компании Эрман, Россия, международной корпорации по производству всем известных йогуртов, и успешно противостоит лидерам рынка Wimbledon и Danone. Джеймс рассказывает, как он построил дачу своей сотрудницы, почему лидеры рынка всегда уязвимы и зачем компании образ внешнего врага. 5 лет назад под руководством Дуайера появился инновационный бренд йогуртов Эпика, который удостоен 3 наград Effie Awards Russia. При Джеймсе продажи компании резко пошли вверх. Только в первый год его управления план был перевыполнен в 10 раз. В 2020 году, несмотря на кризис, компания нарастила выручку на 10%, достигнув отметки в 13 миллиардов 300 миллионов рублей. Как я пришел в команду Эрман? Я пришел в компанию в 2012 году, когда ее активы были в тяжелом состоянии. 5 лет подряд предприятие приносило убытки. Мне потребовалось 2 часа, чтобы на 90% разобраться, с чем это было связано. Слишком много сложностей, слишком много наименований в производстве, отсутствие стратегии, недостаток фокуса на маркетинге, невыстроенный портфель брендов, очень плохая атмосфера в компании, отсутствие вовлеченности в команде. Все то же самое, что было в Danone в 2001 году. Первым делом после того, как мы договорились о моем приходе в компанию, я позвонил Наталье Шведовой. Это, наверное, лучший эксперт по качеству молочной продукции в Европе. Сейчас она ведет внутреннюю академию, куда наши немецкие коллеги приезжают учиться повышению качества. А в Эрман были большие проблемы с качеством. Они производили продукцию для Wimbledon, для Danone и многих других, так как у компании были лишние мощности из-за отсутствия стратегии. Но поступало много рекламаций. Наталья присоединилась сразу. Я спрашивал, есть ли вопросы. Понятно, что компания была на грани банкротства. Это семейный бизнес и далеко не лидер. Но у нее было только 2 вопроса. Почему я ей не позвонил на день рождения в прошлом году и когда мы начнем? То есть не было никаких вопросов о зарплате, служебном автомобиле и прочем. Почему она сразу откликнулась? Это вопрос доверия, основа основ нашей команды, наших ценностей. Через 2 года после ее прихода в Эрман у нее сгорела дача. А дача для нее — вся ее жизнь вне работы. На следующий день я вызвал директора по персоналу и финансового директора, и мы построили Наталье новую дачу в 2 раза лучше, чем та, которая сгорела. А сумма ее бонуса в том году как раз совпала со стоимостью новой дачи. У меня всегда такой подход. Надо отдавать людям больше, чем они ожидают. Тогда и они дают больше, чем я ожидаю. Первые шаги на новом месте. Я сразу привел 3 новых людей. Они отвечали за цепи поставок, производство и качество. Объединил их с теми людьми, которые уже были, и сказал, «Наше главное правило — обоюдное уважение. Надо слушать друг друга, все рассказывать друг другу и общаться уважительно, на «ты» с большой буквы». Еще я уволил всю службу маркетинга. Я общался с ними в течение 3 часов и увидел полный хаос. Никто никого не слушал. Люди друг друга не уважали, не было никакого понимания. Тогда я сказал директору по персоналу, что весь маркетинг должен быть уволен. 1 человека, правда, оставили. Было понятно, нужно полное преображение команды маркетинга и в целом всего бизнеса. Предыдущий генеральный директор управлял бизнесом 1 на 1 с каждым подразделением, по отдельности. А я считаю, что нужно всегда иметь общий для всех поток информации, общее информационное поле. Руководители подразделений должны знать ключевые показатели друг друга. Я оставил людей в кадровой службе и службе закупок молока, оставил финансового директора, а на остальные направления привел людей из моих прошлых команд, в основном из Danone, внутреннего аудитора из BAT и так далее. В итоге мы построили прозрачное информационное поле, в котором управление бизнесом шло через общий комитет. Варвары против Римской империи. Я стараюсь выстраивать коммуникации с командой максимально четко. Раз в неделю на заводе я начал устраивать завтрак с Джеймсом. Сотрудники могли присоединяться, задавать вопросы. Каждую неделю со мной завтракали около 10 человек. Я делился информацией о бизнесе, что происходит, что мы видим в будущем, как это все может происходить. Они могли не только задавать вопросы, но и давать свои комментарии. Были менеджеры, которые поднимали острые вопросы. Например, почему мы отказываемся от дистрибьюторов, с которыми работали много лет. В этих случаях я просил их доверия. Верьте, будет улучшение. И люди верили. Не пришлось никого уговаривать, все меня поддержали. Сейчас у нас очень крепкий коллектив. Как ни странно, тяжелее всего мне было убедить в своей правоте акционеров в Германии. Лет 7 назад у нас произошел небольшой конфликт с Кристианом Эрманом, управляющим Эрман АГ. Я знал, как сделать лучше, но каждый день сталкивался со стеной. Мы ужинали в ресторане «Большой», и он говорит: «Хорошо, допустим, у тебя есть карт-бланш. Что ты будешь делать?» Я начал издалека. Стал рассказывать ему про Римскую империю, ее противостояние с варварами, и что Римская империя для меня сегодня в России — это большой дворец, который принадлежит пополам Данон и Вимбельдан. А нас на этот бал не пускают. Но нам надо влезть через окно. И он говорит: «Окей, мы влезли в дом, и что теперь делать?» Я говорю: «У них в одной из комнат на полу лежит антикварный, красивый, дорогущий ковер. И мы должны наложить кучу на этот ковер. А пока они будут в панике бегать туда-сюда, чтобы очистить его, мы пойдем в другую комнату, где серебро и золото, заберем их и выпрыгнем через окно». Он думал, что на этой прекрасной ноте мы и закончим. Но я говорю: «А затем мы должны поджечь этот дом, пока они еще там внутри». И шаг за шагом именно это мы и делаем. Эрман — это семейная, относительно небольшая компания. 1 миллиард евро выручки по всему миру. И я считаю, что в любом бизнесе лидеры, как Римская империя, имеют свои ограничения в плане свободы движений, свободы мышления. А мы двигаемся очень быстро, со скоростью света. И это наше конкурентное преимущество. Чтобы строить команду, нужно найти общего врага. А если его нет, надо его создать. Наши враги — это Данон и Вимбельдан. Они издевались над нами, блокировали нам вход в магазины, пытались отбирать наше молоко у поставщиков и так далее. Поэтому я всегда обращаю внимание на то, что они делают. Только таким образом мы можем стать более великой компанией, чем они. Требования к людям. Для меня в людях важны три качества. Первое. Я хочу видеть страсть и любовь к тому, что мы делаем. Второе. Я хочу видеть огонь в глазах, готовность пройти любые препятствия, потому что в любой компании, в любой стране они существуют. И третье, наверное, самое важное, желание быть командным игроком. Можно собрать вместе 3 Эйнштейнов и 2 Тесла, но ничего не получится, если они не станут командой. Мне важно, может ли человек управлять своим эго и своими эмоциями или нет. Если он может от сердца рассказать, как он уважает других, то это командный игрок. Это земной человек, который не имеет звездной болезни и не носит корону, способный рассказать о том, что он делал своими руками и как другие помогли ему улучшить эту ситуацию. Командные игроки любят командные виды спорта, неважно, как игроки или как зрители. А некомандные игроки любят гольф, сквош, спорт для индивидуалов. Правда, это не всегда так. Я, например, с рождения командный игрок, но люблю гольф. Я всегда держу свое слово. Если ты что-то говоришь, надо это делать. Иначе разрушится доверие. Надо отвечать за свои слова. И нужно знать, о чем ты говоришь. К Кроме того, не стоит общаться чересчур возвышенным языком. Это тяжело воспринимается. Лучше говорить обычным языком, показывая при этом определенные знания. Это подчеркнет твой авторитет в обсуждаемых вопросах. Разговаривая с людьми, нужно подчеркивать их качества, которые помогут решить проблему, о которой идет речь. И из всего этого постепенно складывается доверие. Оно долго выстраивается, но может разрушиться за один день. Задача лидера. У меня есть три основные задачи. Прежде всего, я директор по персоналу. 90% наших работников я знаю лично. Практически каждого поздравляю с днем рождения, со всеми общаюсь, и это поднимает энтузиазм и вовлеченность. Здесь важны все мелочи. Например, на 23 февраля и 8 марта мы дарим сотрудникам подарки. Я говорю HR-ам: знаете, что я вижу уже 5 лет? Мы дарим людям какую-то дребедень, которую они выбрасывают или кому-нибудь отдают. Это деньги на ветер. Давайте лучше утроим этот бюджет и подарим им то, что им действительно понравится. Я очень люблю верхнюю одежду от Хелли Хансен. И я предложил заказать ее и нанести на нее наш новый бренд Эпика. И теперь люди с гордостью каждый день носят куртки Хелли Хансен. У нас уже 650 работников, а Хелли Хансен — солидный бренд. Да, это не дешево, но оно того стоит. Надо понимать, что потребитель номер один — это наши сотрудники, а потребитель номер два — это люди, которые каждый день покупают нашу продукцию. И они являются владельцами бизнеса. Эрманы не очень любят, когда я им это говорю, но это факт. Второе. Я занимаюсь нашей стратегией. Какие у нас белые пятна? Это те ниши, где есть потребительский спрос, но нет предложений от других конкурентов. И каждый месяц я отслеживаю результаты и преодолеваю возникающие сложности. Третье — это управление рисками и возможностями. За последний год мы должны были вернуться к тому, что я делал здесь в первые 2-3 года. Мы в деталях описываем все возможные риски. Частота поставок, логистическая поддержка, цены на молоко, падающая маржа. А в колонке напротив мы должны перечислить возможности, которые перекрывают эти риски. 2 раза в месяц во время пандемии я приезжал на завод. Собирал 2 смены и на приемке молока рассказывал, что у нас все хорошо, что будет повышение зарплаты. Я всем давал понять, что мы проходим этот кризис нормально. И это было очень важно, потому что людей охватила нешуточная паника. Что будет? Конец света или еще нет? Я считаю, что самое серьезное мое достижение, фундамент нашего успеха — атмосфера в команде. Несколько лет назад компания Эрман проводила опрос сотрудников во всех странах, как они оценивают своего работодателя. Российская компания заняла 1-е место, опередив США, Бразилию и всю Европу. В Германии говорят, что они такого никогда не видели. Это и есть показатель нашего успеха.